буду славить я. Будто гаса и пустыня сухой земле, даже если я в тесноте, будь благословен. Каждый дар твой возвращаю тебе в поле, даже если тьма наступит, скажу тебе, будь благословен. Благословен. Пусть сегодня наш Бог, Он будет благословен.